кто же ты такой?» – пробормотала Маргуре, ставя обувь на пол и опять разглядывая лицо человека, отметив неглубокую морщину от уголка глаза к виску справа. Скорее всего, это старый шрам, нос с горбинкой, похоже бы пару раз сломан, но умелый лекарь смог его правильно вправить. Короткие, на два пальца русые волосы, аккуратные короткие бородка с усами, обруч с самоцветами на голове добавлял ему какой-то аристократический вид. Вдруг обруч стал наливаться сильнее различными оттенками цвета и, резко мигнув, погас. Следом за этим все 12 самоцветов почернели. Маргуре в панике подскочила и, распахнув дверь, крикнула стражникам звать командующего, а сама кинулась к парню на кровати и замерла у изголовья, наблюдая, как тот стал бормотать во сне. Корнею снился сон, что он вместе с друзьями на природе играет на своей любимой гитаре репертуар «Король и Шут», и кто-то подходит к нему после песни, представляется богом. Ну что поделаешь, у каждого свой псевдоним или по-простому кликуха, и стоит принимать это как должное, хотя пафосно звучит, бог. Но внешне человек создает хорошее впечатление, хотя цвет кожи у него слегка нездоровый, серый с серебристым отливом. Косплейщик, наверное, с золотыми линзами в глазах, только черты лица размытые. Очень эффектно выглядит, кстати. А эта одежда вообще, видать, взята из фасона джедаев «Звездных воинов». Еще бы на пояс световой меч и проникновенную речь о силе и юных падаванах. Забавный ты парень, Корней. Я действительно бог, рассмеялся незнакомец. Не тот, к образу которого ты привык в своем мире. Ты перешел в другой мир, и тут нас немного побольше будет, разных видов, как внешне, так по взаимодействию и ответственности за мир. Кадир. Да ладно, дружище, тут все свои, не стоит переигрывать. С ухмылкой отвечаю я ряженому. Хорошо сидим, поем, пьем, отдыхаем душевно. Оглянувшись, бог хитро прищурился. Все вокруг вдруг поплыло и смазалось разноцветными росчерками, утонуло во тьме, такой знакомой, давящей, ватной тьме. Мозг моментально отреагировал, и в душе я похолодел, осознав происходящее, вспомнил свои первые сутки в другом мире. Белку, ворону, волков, орков, множество мелочей, поначалу ускользнувших во время похода до заставы, наивкуснейшие ягоды ежевики, на самом деле оказавшимися концентрированным энергетиком магических ягод варги. Вижу, вспомнил и осознал ситуацию смертной. Весело подмигнул бог. Ты в мире, Кадир. Это мир магии и воинов, властителей и героев, чудовище-красавец. О, вижу, на красавицах ты улыбаешься. Я тебя понимаю, сам люблю красивое и приятное, особенно с фигуристым телом и грудью больше моих ладоней. Подмигнул мне бог, помассировав в воздухе воображаемые груди красотки. Я непроизвольно повторил его жесты. Так вот, теперь ты под моей ответственностью. Так получилось, что магический резонанс энергетических линий у горзубы дракона нашего мира вошел в синхронный резонанс вашей энергетической линии у крупной реки. Не буду грузить тебя умными раскладками мага-науки. Это одно из не очень редких явлений Вселенной, открывающих проходы между мирами. Ты оказался в центре одного такого прохода и теперь за многие тысячи световых лет от своего мира. Я не имею права наделять тебя какими-нибудь силами изначально, но благословения и кое-какие бонусы впоследствии будут, смотря на твои деяния. И да, я свободно читаю твои мысли. Не удивляйся. Ты сам должен выбрать путь в этом новом для тебя мире. Только от тебя зависит, повезет тебе или погибнешь от глупости. Но так как ты из другого мира, то и проявившийся фон твоего каркаса другой. Наверное, поэтому и не умер в процессе поглощения энергии из варги. Как ни странно, эта энергия хорошо прижилась в тебе. И мой совет, а точнее наставление, направляйся в столицу империи Роналс или ближайший крупный город, к примеру, Риин. Там есть гильдии магов. Тебе помогут раскрыть твой потенциал. Мда, попал так попал, задумался я, вися в темноте возле бога. Кстати, а как ваше имя, уважаемый? И вообще, у меня много вопросов. Вопросы подождут. Разумные знают меня как Эрдин, бог разума и магии. А теперь тебе пора просыпаться и получать свою долю возмущений за испорченный артефакт. Удачи тебе, а юный падаван Корней, да пребудет с тобой сила. Задорно захохотал и, сверкнув золотыми глазами, странный бог растворился во тьме. Меня понесло с устрашающей скоростью к искре, которая стала увеличиваться сначала до размера шарика, потом до размеров планеты с континентами, реками, морями и океаном. В итоге я влетел на территорию таежного леса, в башню каменного здания, в свое тело, лежащее на широком ложе. Суетились какие-то разумные с волком вокруг моего бренного тела. Все, финита, занавес и тьма, какого хрена тут происходит? Заорал я, раскрывая глаза и вскакивая с кровати, попутно оттолкнув огромного звероватого орка с искаженной мордой лица. Ну нифига себе, приснится же такое. Ребята, есть чем похмелиться, оглядывая окружающих и постепенно узнавая офигевшего рыбрага, командующего заставой зеленых орков, ветерана Варгина, ехидно прищурившегося, испуганную арчанку Маргури, хлопающую ресницами, весело виляющую хвостом, скалящуюся волчицу Каалани и ранее виденного мною кузнецы-коротышку, взъерошенного и странным злым выражением на лице. «А чего вы тут все делаете?» — только и смог тупо спросить я. После моих слов все отмерли и началось броуновское движение, как в комедиях. Командующий хватал воздух ртом и не мог вымолвить ни слова. Арчанка засуетилась и в итоге выскочила в дверь, куда-то убежала. Ветеран многозначительно и сочувственно похлопывал рыбрага по спине. Коротышка покраснел и, наставив на меня толстый мозолистый палец, стал орать и требовать компенсацию за испорченный артефакт. Одна только волчица весело крутилась вокруг всех и виляла от восторга хвостом, раздавая всем нехилые оплеухи этим самым хвостом. Вбежала арчанка с кувшином и бокалом, протянула командующему. Тот, не размениваясь на мелочи, выхватил кувшин и присосался к горлышку. Коротышка сразу отстал от меня и попытался отобрать емкость у орка. «Остановись, зеленый, это святотатство так пить гномью настойку, ты же потом пожалеешь о содеянном, я с тебя два бочонка потребую», напрягался коротышка, по всей видимости, гном. В итоге все-таки вырвал кувшин и бережно прижал его к груди. «Я, как главный казначей заставы, ответственно заявляю, что расчеты по расходам будут сильно увеличены. Один артефакт тянет на сотню золотых мага-монет, а настойка, да это же 6 десятин дней работы гномьей винокурни, чтобы сделать достойный напиток в десяток таких кувшинов». И горестно покинул помещение. «Ну вот, теперь можно нормально поговорить без ментального переводчика», неожиданно огласил ветеран. «Будем знакомы, молодой человек, это командующий пограничной заставы восточной части империи, по совместительству глава племени быка зеленых орков Рыбрак Варгинсон», и похлопал по плечу отошедшего от шока командующего. «Волчицу Каалани ты уже знаешь, но добавлю, что она также глава стаи, матриарх, командует волчьей разведкой в этом регионе». Потрепав волчицу по холке, продолжал орк. «Молодая красавица, смущенно что-то рассматривающая на полу, старшая дочка и по совместительству младший помощник командующего Маргури Рыбраксон», кивнул на арчанку. «Я простой ветеран, в прошлом глава племени, сейчас на покое, тренирую новиков, Варгин Марконсон, а взъерошенный злой гном, убежавший со своей драгоценностью, наш друг и товарищ подкожила грохочущий обвал, по совместительству мастер-кузнец и казначей заставы башня. Очень приятно, я обычный путешественник, Корней Иванович Кеглин». Ответив на их языке, я покатал слова в уме и признал, что сам язык звучит очень интересно и не вызывает неприятных ассоциаций, как будто всегда его знал. Все чудесатей и чудесатей. О каком артефакте упоминал гном? И почувствовал, что на голову что-то давит, охватывая ее. Снял обруч с какими-то черными камнями. Его тут же забрал командующий. Это был тот самый артефакт, с помощью которого мы привили тебе знание общего имперского языка. Только вот сработал он на удивление быстро. Пройдем в зал для совещаний. Нам всем нужно прийти в себя и многое обсудить. Маргури, ты с нами тоже идешь. Распорядился рыбрак и вышел из комнаты. Мы последовали за ним. За дверью к нам присоединились двое крепких орков, явно опытные бойцы, отмеченные шрамами, с хмурым подозрительным взглядом, следящие за каждым моим движением. Серьезные ребята, у таких не забалуешь. Коридор с шестью дверями на равных промежутках, устланный ковровой дорожкой до самой лестницы, освещался шарами на потолке, излучавшими теплый равномерный свет, похожий на светодиодный. На стенах висели щиты с уже знакомым мне изображением мощного быка, поражающего неведомого зверя на зеленом фоне. Как ясно было сказано о названии племени, это их герб. Светящиеся шары очень меня заинтересовали. Не знаю как, но я чувствовал исходящую энергию. Спустившись на один этаж, вышли в точно такой же коридор и подошли к первой распахнутой двери. Сопровождавшие нас пара орков-воинов были отправлены командующим на отдых. Внутри зал для совещаний представлял собой комнату, примерно 60 квадратных метров прямоугольной формы. В одной стене зарешеченные узкие окна, между ними по центру висит портрет какого-то орка в кожаных доспехах с очень серьезным взглядом. На потолке 5 световых шаров. У двери пара больших сервантов, сделанные, по всей видимости, из подобия красного дерева, очень ценного в моем мире, с красивыми бокалами из белого металла, за мутноватыми стеклянными дверцами и с глухими дверцами в буфетной нижней части. Похожий внешне сервант был у бабушки когда-то. Рыбрак, покрутив в руках обруч, с обреченным вздохом кинул его на столешницу одного из сервантов и, махнув рукой, предложил всем рассаживаться вокруг лакированного овального стола на мощных 6 опорах. Несколько кресел стояли возле небольшого столика, заставленного бокалами и парой кувшинов. Среди этих кресел выделялось одно, ступенчатое, с вычурным орнаментом на высокой спинке. В нем сидел гном Пакка и горестно покачивал кувшин. Калани подошла и оперлась лапами на его колени, заглянула в глаза. «Все нормально, подруга, я просто оплакиваю утрату драгоценной настойки», — ответил Пакка волчице. «Будет тебе партия гномей, не раскисай, сейчас у нас важный разговор», — сурово осадил гнома командующий. Когда все, кроме гнома и волчицы, расселись вокруг стола, он продолжил, уперев в меня взгляд: «Тебе, Корней, придется побыть нашим гостем, пока не прибудут представители одной имперской службы. Не пугайся, это не арест, а меры предосторожности». Сделав паузу, он убедился, что я правильно понял, продолжил: «О том, что ты из другого мира, никому не рассказывай, пока не прибудут специалисты. Для непосвященных ты будешь путешественник с Северных островов. Попал в магический шторм, и чудесным образом принесло к нам в леса. Такие шторма — обычное явление в северных морях, и похож ты на северян. Как легенда для отговорки подойдет, но и не увлекайся в рассказах о родине. Думай, что говоришь по обстоятельствам. Правду знают только мы 5, не считая тебя». «Небольшая поправка, уважаемый командующий Рыбрак Варгинсон», — поднял я руку как школьник. «Еще Ирдин в курсе всего». Варгин ухмыльнулся и вопросительно посмотрел на сына. Тот оглянулся с изумлением на гнома. Пока, крякнув, выпустил кувшин из рук и уставился на волчицу, еле успевшую убрать нос от падающего на нее снаряда. Кувшин огласил зал предсмертным треском разлетевшейся керамики и скромными остатками напитка. Калани обматерила гнома в ментале так, что все услышали. Маргури попыталась стать незаметной мышкой, втянув голову в плечи и сверкая любопытными глазами. «А теперь все подробно расскажи нам, где ты бога разума и магии успел повстречать?» — проникновенно прищурившись, спросил Варгин, поглаживая свой стальной крюк. «Рыбрак, принеси кристалл истины». Командующий, словно не являясь начальником и вождем, выскочил в коридор и через минуту вернулся с кристаллом, аккуратно поставив его ближе ко мне. «Ничего не оставалось, как рассказать мой сон и встречу с богом Ирдином». Рассудив, что он навряд ли посоветовал бы войти в тесный контакт с империей Роналс из каких-то темных намерений, почему бы не начать с узкого круга посвященных? Меня слушали, не перебивая, и только согласно кивали. Удивленно смотрели, как на мессию, когда я описал внешний вид бога. Похоже, это тот самый рояль для попаданца. Встреча с одним из богов мира сего и получение, так сказать, благословение. Мелочь, а приятно. За окнами начало темнеть, солнце склонялось в закат. Рассказ окончен. Вопросы и споры утихли. Рыбрак хлопнул ладонью по столу и встал, означая конец совещания. «Раз так все сложилось, надеюсь, не в худшую сторону. До приезда конторских ты, Корней, проживать будешь в трактире Парзона. Чем тебе заняться эти несколько дней, уже завтра решим. А сейчас всем вольно и можете отдохнуть». «Еще вопрос можно?» — остановил командующего я. «Вы сказали представляться северянином, но я не знаю обычаев и названий островов и городов их». «Да там ничего сложного нет», — вместо командующего ответил Варгин. «Все свои острова северяне называют Баргер и добавляют имя владельца острова для ясности. Но так как они очень гордые и воинственные, то и названия островов часто меняются. Почитают богов морей Валиаса и воинов Одинсона. Представиться можешь оставшимся последним представителем угасшего рода из Баргерошипов. Циклов 25 назад их заменили колпы, а этих — мирбы. В общем, каша такая, что никто докапываться не станет». «Ваш бог воинов Одинсон случайно не имеет повреждения одного глаза?» — поинтересовался я совпадением имени с одним мифическим персонажем из норвежских легенд моего мира. «Ну ты и насмешил», — развеселился гном. «Боги не могут быть увечными. Это уже не бог, а самозванец какой-то, если не может восстановить себя полностью. Раз все наконец-то обговорили, прошу разойтись», — напомнил Рыбрак нам. Все по команде вскочили и потянулись на выход. А у меня возникла мысль, что сейчас прозвучат знакомые слова, и не ошибся. А вас, Пока, я попрошу остаться. Спокойный голос командующего остановил рванувшего на выход гнома. Выйдя в коридор, я привлек своей широкой улыбкой всеобщее внимание и по пути вкратце рассказал эпизод из фильма «17 мгновений весны» про Штирлица, чем завоевал заинтересованные взгляды. И, кстати, между делом напомнил Каолане о струнных инструментах, так как Варгин Марконсон хотел услышать, как я играю музыку, а мне таки было что им представить из немалого репертуара моего мира. Услышав про инструменты, Маргури огляделась и, заметив своих братьев, побежала им на перехват, быстро развернула качков и погнала к тому самому деревянному длинному зданию недалеко от ворот. Мы дождались, когда они выйдут, неся несколько инструментов, по виду похожих на русскую балалайку, и несколько мандолин или лютней, и что-то похожее на банджо. Я с облегчением выдохнул, не надеялся на хороший выбор. Взял в руки похожий на итальянскую мандолину инструмент. Миндалевидная форма с коротким грифом и 4 струны. Все-таки она ближе к лютне. Струны, регулирующиеся знакомыми по функциям колками. Присмотревшись к структуре струн, я сплюнул. Они были из каких-то жил. Навитый звук издавали глухой тональности. При регулировке басовитость не сильно убавлялась. Эх, жаль, куртку посеял в лесу у кустов. Там была замечательная струна, посетовал я. Так она здесь, у нас на складе, сказала Маргури. Ее волки Каолане нам притащили, когда ты спал. Ты же моя умница, красавица. Дай я тебя расцелую. Будь добра, принеси струну хотя бы, и я вас удивлю хорошей музыкой. Воспрял духом и потянулся к арчанке чмокнуть ее в щечку, но был остановлен ее твердой рукой. Хватит и музыки. Зардевшись, опять убежала на склад. Через пару минут выскочила, преследуемая каким-то полным человеком, мужичком, который орал, что будет жаловаться господину командующему на творимый беспредел его отпрысками. А ведь каждая вещичка проходит по номенклатуре и имеет свое определенное место. Типичный завхоз, короче. Маргури, подбежав, сунула мне в руку скрученную в кольцо струну и нырнула за спину Варгина. А грозный взгляд орка-ветерана заставил резко изменить направление бега завхоза, вмиг скрывшегося у себя на складе. Присев на скамейку у стены ближнего бревенчатого домика, я быстро разобрался в креплениях и натяжках струн. Моя четвертая струна всяко разно будет звучать звонко, поэтому поменяю нижнюю из жил на нее. Сказано, помучившись, сделано. Замененную в карман, пригодится как запасная для верхних трех. Потом, подумав немного, отобрал остальные инструменты и стал исследовать их струны и звучание. Решил заменить оставшиеся три на лютне. Верхнюю на толстую струну с балалайки и две средние с похожего на банджо инструмента. Вернул распотрошенный хлам братьям-близнецам, приступил к кропотливой установке и настройке лютни. Закончив издеваться над слухом окружающих, вынул из заднего кармана каплевидный пластиковый медиатор. Жаль, пожадничал раньше и не купил набор из панциря черепахи и нежно провел по струнам. Аж душу защипало, какой интересный получился звук. Маргури выдохнула, как восторженная девочка, а братья уронили челюсти. Только ветеран многозначительно ухмылялся, а волчица, вытянув шею и повернув в мою сторону уши, умиленно жмурилась. Ага, видать, тоже зацепила. Ну что же, как говорится, ударим панк-фолк-роком в этой деревне. И, посмеиваясь над своими мыслями, направился в сопровождении орков и волчицы до местного трактира. Здание трактира внушало уважение к его создателю, находилось недалеко от центра, за башней командующего, поэтому ранее я его не видел. Сложено из обтесанных бревен одинакового диаметра в два этажа. Окна на первом этаже широкие, без стекол, с закрывающимися мощными ставнями, сейчас были распахнуты. На верхнем этаже окна поменьше и напоминают бойницы. Крыша двухскатная с коньком и венчающая ее искусно вырезанная из дерева голова быка. Не удивлюсь, что название трактира созвучно с быком. Рядом коновязь и загон для крупного скота, а также сарай, сеновал и еще какие-то хозяйственные постройки. Не силен я в этой архитектуре. У коновязи несколько лошадок расседланных, хрумкают овсом и овощами. В загоне дремлют пара тягловых быков и пара повозок в сторонке припаркованы. Зайдя в трактир, оценил зал. Прилично и чисто, освещение уютное, неяркое от нескольких малых световых шаров, тяжелые столы и лавки вдоль стен, три посередине, в воздухе витают приятные ароматы каши с мясом и пива, зал широкий, пол из оструганных и потемневших от времени досок, Высокий потолок до верхнего перекрытия под крышей. Пара крепких лестниц с перилами по бокам ведут на второй этаж к гостевым комнатам. В общем, уютно, стильно и удобно. А главное, акустика хорошая должна быть. Из посетителей большинство орки, но были видны несколько мужиков-людей, пара гномов и три худых типа с заостренными ушами, предположительно эльфы. У дальней стены типичная стойка бармена или хозяина трактира. Там с флегматичным видом натирал чистым полотенцем глиняную кружку одноглазый пират. Нет, я не шучу, вид у этого колоритного представителя людей был именно пиратский. Человек с одутловатым лицом, левый глаз прикрывала черная повязка, на голове цветастая бандана, из видимой одежды нечто похожее на кожаную безрукавку с меховой оборкой и на мускулистых руках татуировки корабля, якоря и какого-то мутанта-осьминога. Мест в зале еще хватало, и мы направились к столику по центру. Видать, VIP-стол для командиров и ветеранов. Братья-близнецы от нас ушли к друзьям, зазвавшие их громкими голосами, а мы с комфортом расположились в центре. Хозяин-пират при виде варгина оживился и убежал на кухню. Через минуту выскочил оттуда и принес нам кувшин с тремя кружками. «Привет, бродяга!» По-дружески хлопнул по плечу ветерана и оскалился в улыбке. «Смотрю, внучку приучаешь к жизни, и внучку, и волчицу, и гостя». Столь же дружески хлопнул в ответ ветеран пирата. «Знакомься, это Корней из Шипов, наш гость, и он поживет пока у тебя. Ну а остальных ты знаешь и так, мне, как всегда, жареной зайчатины в соусе и овощей. Меня зовут Парзан, бывший корабельный повар, а теперь владелец этого трактира «Сытый бык». Что вам, молодежь, принести?» Поинтересовался хозяин трактира. «Могу оленину в вине маринованную, кабанчика с яблоками или тоже зайчиков с овощами. Есть каша наваристая, душистая. Мои непроизвольные глотательные позывы от перечисленного, хоть и небольшого меню, но звучащего так заманчиво, не остались незамеченными. Давай кабанчика с яблоками и кашей для начала, уважаемый Парзан. Сделал я заказ, а я от оленины не откажусь», — сказала Мигури, поудобнее устраиваясь на лавке. Калани просто посмотрела в глаза Парзона, и тот, кивнув, ушел в сторону кухни. Оттуда раздались его зычные команды и шлепки. А он точно поваром был, а не боцманом? С сомнением поинтересовался я у варгина, прислушиваясь к оборотам речи, доносившимся из кухни. «Это он сам тебе как-нибудь расскажет», — хитро прищурившись, ответил мне варгин. «Но стряпня у него действительно выше всяких похвал. Вон, видишь, представители из восточного леса тут гостят и не морщится», — кивнул ветеран на эльфов и, заметив их взгляды, с уважением в приветствии склонил голову. Те также не менее уважительно ответили и невозмутимо продолжили трапезу. Спохватившись, я разлил по кружкам из кувшина напиток. Посмотрел на волчицу, но та помотала головой в отказе. Варгин поднял кружку, стукнула нашей и с удовольствием отпил половину. Я аккуратно обнюхал свой, пригубил и с большой охотой вылокал также половину. Пиво оказалось на уровне хорошей крушевицы с терпкими нотками трав. Тут в трактир влетел гном Пакка и громогласно обругал нас, что пьем без него. Хлопнулся рядом с варгином и застучал кулаком по столу, требуя большую кружку. Парзан выглянул в зал, нахмурился и опять скрылся. Из кухни вышли три девушки с подносами наших заказов и дополнительной кружкой для гнома. Волчицы принесли отдельно глубокую миску со свежей мясной вырезкой и миску с соком. Я не гурман и диких кабанчиков, кроме домашних свинок, не ел никогда, но эта трапеза очень понравилась. Расслабившись и утолив голод, я заметил, как Маргури ерзает на скамье и поглядывает на лютню. Понятно, девочка хочет услышать музыку, обещанную мной. Что же, нельзя долго мучить дам, когда дал слово. Я встал и, прихватив лютню, подошел к Парзону. «Уважаемый Парзан, яство ваше выше всяких похвал, и я хотел бы добавить в ваш замечательный трактир немного музыки. Вы не возражаете? И первой песней я начну про море». Польщенный хозяин трактира согласно закивал и дал разрешение. Он подошел к столу с орками в центре, ближе к стойке, и что-то зашептал старшему. Те согласно закивали и организовали кипучую деятельность. Совместными силами сдвинули пару столов ближе к выходу из зала и оставили одну скамью на месте. Прозорливые ребята сразу поняли, откуда удобнее барду играть и петь. Я оценил старания, кивнул оркам в благодарности и, усевшись на скамью, стал медленно перебирать струны, чтобы звуками привлечь внимание посетителей. Старый трюк музыкантов, выступающих в пабах, действует на 100%. Гул голосов постепенно затих, и тогда я начал с обещанной хозяину таверны. Перебирая струны и лады, наращиваю темп музыки. Бешеный ветер рвет паруса, старый варяг стоит у руля. Завтра утонут три корабля, обычное дело для моряка. Северный флот, только вперед, ублюдки. Снять паруса, на абордаж, переборы струн. Первая звонка вторит остальным гулким, туго натянутым струнам. Звук получается задорным. Примерно по памяти выбираю на грифе лады, зажимая по наитию струны, добиваясь нужного звучания музыки. В трюме нет мяса, кончилось пиво. Сколько еще до великой столицы? Нам будет трудно, это терпимо. Словно как баба ждет нас наживо. Поменяв Рим на столицу, я не сильно испортил стих. Но вот эффект был непредсказуемый. Я так вошел в раж, что не обращал внимания на окружение. Стихли последние звуки лютни. Тишину в трактире нарушало только всхлипывание Парзона, уткнувшегося в грудь какой-то полноватой женщины с красивым лицом доброй тетушки, ласково гладящая его по лысине. Хозяин таверны повернулся и вынул свою бандану из зубов. Видать, хотел скрыть свои эмоции таким образом, но красный заплаканный глаз выдал его пиратскую душу с потрохами. «Всем пиво за счет заведения, а барду вина, лучшего!» Шмыгнув носом и утерев глаз, со счастливой улыбкой громко распорядился трактирщик. «Ко мне прибежала миловидная девушка с кружкой вина. Я отпил и поразился хорошим вкусом. Хозяин действительно разорился на лучшее вино». Благодарно кивнул милашке. Народ пришел в себя и радостно загомонил. Ну что же, первый аккорд был удачным. Публика вроде не комплексует и всем понравилось. Вон даже эльфы удивленно навострили уши. Но с репертуаром о них лучше не спешить. Кто знает, насколько этот народ гордый на самом деле. Еще пристрелит в назидание. Песня эпидемии, кровь эльфов, может просто толкнуть народ на сожжение меня на костре. Следующим я решил исполнить оркам. Почему-то уверен, что им она зайдет как родная. Я потомок солдат Милькара, я простой рядовой урук, и в штанах моих урукхайских лежит пуждук. Каждый опытный оркский воин знает с детства секрет простой. Любит девушки не героев, а орков, чей пуждук большой. Орки на втором припеве уже рычали со мной, не отставая и не сбиваясь, слабо понимая некоторые анатомические подробности, про которые упоминается в песне. Но было весело и фиг с ним. Эльфы постукивали ладонями по столу в такт песни, орки яростно молотили кулаками. Надеюсь, трактирщику Парзону не придется восстанавливать столешницы. Следующую песню я спонтанно вспомнил, посмотрев на гномов. «Острой лопатой, крепись спина, глубже копай, не робей. Крепкие камни, крепись спина, взмахом кирки разбей. Там под горою зовет руда, если не слышишь, какой же ты гном. Нет бороды, самоцветов в броне, меч не сковал. Убирайся вон, молот тяжелый, сильнее рука, в кузнице жар от огня. Звенит наковальня, сильнее рука, крепкою выйдет броня». Вот тут я уже зацепил гномов. Эти коротышки заставили меня спеть на бис гномов, и я стал богаче на пару красивых самоцветов. После небольшого отдыха с вином, под закуску и общение с окружающими исполнил несколько простеньких дворовых песен. На этом решил, что пора закругляться. А то хмель до добра не доведет и неосторожно пропущенные строки, не соответствующие этому мирозданию, родят лишние вопросы. Хотя я, кажется, и так перестарался. Ну и ладно, сейчас сыт, пьян, живой и весел. Ближе к полуночи, когда все успокоились и разошлись по домам и номерам в трактире, я тепло распрощался с сопровождающими меня орками и гномом с волчицей. Поднялся в выделенный мне дальний номер на втором этаже, оценил незамысловатую обстановку. Комната 3 на 5 метров с окном, закрывающимся ставнями, кровать с покрывалом из грубой ткани. На стене у входа крючки-вешалки для одежды. У окна небольшой столик с табуретом и светильником на подставке, который любезно активировал Парзон, просто проведя по его поверхности ладонью. Кувшин с водой стоял в небольшом тазике под столом, видимо для ополаскивания рук и лица. Массивный сундук в изголовье кровати с монструозным навесным замком, ключ от которого был вручен мне хозяином таверны. Сама комната запиралась снаружи на ключ и изнутри на металлический засов. Скинув берцы и отцепив ножны с охотничьим ножом, поморщился от исходящего запахами двое суток немытого тела, растянулся поверх покрывала на кровати. Неудивительно, что эльфы морщили свои аристократичные моськи рядом со мной, но стоически выдержали этот раунд общения, когда поблагодарили серебряной монетой за интересную музыку. Представились как братья, Шиньес, Вильес и Пиньес. Неплохие ребята, нужно подыскать репертуар под них. Три блондина из восточного леса, с виду молодые, не старше 25 лет, оказались торговыми представителями из младшей ветви рода Огнецвет, остановились на отдых в этом поселении, за старой башней, дожидаясь основной охраняемый караван с товарами. После долгого перехода через перевал в горах Зубы Дракона на пути в Риин, столицу графства Цирин, показного заносчивого характера не имели. Одеты, конечно, с претензией на моду, но без кричащих и бесполезных ярких рюшек. Камзолы с множеством карманов однотонного зеленого цвета. Такие же штаны с более плотными вставками, похоже, приспособлены для верховой езды и кожаные сапоги. На поясе у каждого узкий кинжал, чем-то похожий на одну из разновидностей мизерикардия, длинный около 35 сантиметров. Вы удивили нас своим репертуаром, мастер Барт, и интересной игрой на люмане. Такого оригинального звучания и исполнения мы еще не слышали. Слегка кивнув мне, сказал один из братьев: «Очень надеемся еще раз услышать ваши баллады», и, откланившись, удалились в свои номера. Их место тут же заняли Маргури с братьями и Каолани Спокко. Оттеснив шокированного таким пренебрежением орка ветерана, засыпали меня вопросами, где я учился так исполнять баллады и что такое пуждук и многое другое. Гном допытывался, откуда у меня знания о древних законах подгорного народа, чуть ли не хватая меня за грудки, что с его ростом было непросто сделать. Вопрос гнома удовлетворил тем, что автор не делился своей информацией, а просто радовал людей песнями. Потом, оглянувшись на оставшихся немногочисленных посетителей, орков и гномов, старательно прислушивавшихся к нашему разговору, я многозначительно посмотрел на паховую зону ближайшего молодого орка и огласил: «Вот то, что у него между ног и есть пуждук. Вы когда-нибудь видели, как краснеет разумный с зеленым оттенком кожи?» Вспыхнувшие Маргури и молодой орк переглянулись и, не сговариваясь, отошли подальше, а взрослые посетители громко грохнули смехом, еще больше смущая молодежь. А я говорил, что он имел в виду достоинство орка-воина. Громким басом поддержал веселье один из посетителей. Потом, никем не отвлекаемые, в компании Пакка и Варгина подошли к хозяину таверны, обсудили мое проживание, и я отправился отдыхать. Сейчас, лежа на кровати, пролистывал в памяти события с момента попадания на Кадир. По итогам, как говорят игроманы, левелап свой я поднял в принципе не напрягаясь. Это настораживало. Как классический попаданец я должен был продираться через кучу препятствий, боли, травмы. Но, видимо, мне пока сопутствовала удача, очередной неплохой такой рояль проявился. Интересно, тут есть такой бог или богиня удачи? Нужно будет уточнить и поблагодарить как-то. В кармане грелся начальный капитал этого мира. Два серебряные монеты, одна от эльфов и вторая от благодарного Парзона за исполнение Северной флоты, два небольших плоских камушка от гномов, размером с ноготь, глубокого красного цвета. Монеты одинакового размера, примерно как наши двухрублевые, только немного толще. На одной монете с двух сторон изображение цветка, похожего на лилию, на второй монете дракон над пятизубой короной. Очень интересная чеканка. На столе лежал плотный мешочек медных монет с чеканкой дракона над короной и на некоторых кирка с мечом. Всего медных монет было 35 штук. Благодарность остальной публике, в основном от орков. Много это или мало, утром узнаю. А сейчас уставший и слегка пьяный мозг требовал отдыха. Глава 3. Утро началось с громкого стука в двери, задорным переругиванием мастера Покайкова-то с гулким голосом за дверью. А я говорю: уже пора вставать. Светило окрасило кромку леса. Нечего жир на боках наращивать. И не мешай мне нести в мир светлое и доброе, а то обижусь. Рычал гном на оппонента, периодически дубася в дверь, судя по звуку, ногами с разбегу. «Не велено, мастер Покко», — жалобно гудел в ответ басом его оппонент. «Хозяин запретил беспокоить гостя». «Да я твоего хозяина в узел завяжу, если будете мне мешать». Послышалась возня, один глухой удар и грохот падающего мешка с картошкой. «Или не мешка, Корней, открывай, твоя судьба стучится в дверь», — опять проорал Покко. «Ага, как Винни-Пух. Сова, открывай, медведь пришел». Встав и обувшись, на удивление не почувствовав в теле дискомфорта и последствий выпитого вечером алкоголя, я отодвинул засов и толкнул дверь. Тут же за ее край ухватилась широкая рука кузнеца и рывком распахнула ее. На пороге стоял Покко, освещая пространство счастливой улыбкой и хитрым блеском в глазах. Рядом лежало тело крупного человека, молодого парня с наливающимся фингалом под глазом. «Доброе утро, мастер Покко», — улыбнулся я в ответ. «Мальчика не прибили хоть. Кстати, это кто? Да что этому потомку агров станется? Оклемается и опять будет бдеть, как и раньше». махнул рукой гном на парня. Это Гиллип, сторож в трактире из деревенских. Парзан, душа соленая, подобрал его и пристроил к себе в трактир. Пошли, откушаем по-утреннему. Подхватив меня за локоть, кузнец потащил на первый этаж. Тут такая болтунья с утра подается. Парзан по своему рецепту делает. Язык съешь. Минутку, мастер Патка. Затормозил я гнома. Мне бы по нужде, да и умыться не помешает хотя бы. Да, про гигиену лучше не забывать. Так что этот вопрос нужно решить в кратчайшие сроки и узнать у местных насчет зубной щетки или чем они клыки полируют. Не проблема. Слева, за трактиром, несколько хозяйственных построек. Одна из них помывочная, а срамные будки справа. Не ошибешься. Обогнав коротконогого гнома, я припустил на выход, подгоняемый естественными потребностями. Три клозета, как их тут называют, срамные будки, нашлись сразу же справа за трактиром. Обычные деревенские туалеты. Вместо бумаги, листы лопухов, сложенные на полочке. Облегчившись, пошел приводить себя в порядок. Одна из хозяйственных построек оказалась подобием душевой с четырьмя кабинками и общим предбанником. На крыше постройки стояла крепкая бочка литров на 400, стянутая железными обручами. От бочки расходились в сторону кабинок четыре трубки. Перед дверью стояла одна из подавальщиц со свертком в руках. «Парзан просил передать вам сменную одежду и принадлежности для помывки, а ваши вещи мы постираем и уже вечером вернем». Мило улыбаясь, отдала сверток девушка. Сейчас внимательно рассмотрел ее. Одна из девушек, приносившая нам заказ и мне вино во время выступления. Милое круглое личико, небольшой носик, полные губки и карие ясные глаза, заплетенные в толстую косу темные волосы. Одета в светлое подобие блузки с окантовкой орнамента красной нитью, длинную юбку темного синего цвета, также украшенную вышивкой орнамента и поверх одежды серый фартук. Сельская красавица, не испорченная благами цивилизации. Спасибо большое. Передайте мою благодарность за внимание уважаемому Парзону. Принимая сверток, ответил я. А как вас зовут, милая красавица? Сияна, господин Барт, ответила девушка, порозовев и опустив смущенно взгляд. Я подожду, пока вы помоетесь. Меня зовут Корней, без господина. Подмигнув девушке, зашел в помывочный. Зайдя внутрь, увидел скамью и полки на стене для вещей. Развернув сверток, разложил чистые вещи и полотенце на одну полку. Туда же отправилось содержимое карманов. Раздевшись и прихватив горшочек с субстанцией, похожей на полужидкое мыло, вошел в одну кабинку и дернул за веревку, спускавшуюся из желобка в потолке. Из отверстий вокруг желобка потекла приятная теплая вода. И как она за ночь не остыла только, намылившись местным мылом, пахнущий сбором трав, смыл пот и запахи, накопившиеся за пару суток. Обтеревшись грубым полотенцем, натянул серое подобие семейных трусов на завязках. Такие же серые штаны с завязками и рубаха с карманами наподобие старорусской, что надевается через голову. Подпоясался своим армейским ремнем с латунной пряжкой и звездой. Представил, как выгляжу со стороны и улыбнулся. Образ советского солдата Артка, рабочей крестьянской коммунистической армии, конца 30-х, начало 40-х годов прошлого века вполне подходил под нынешний вид. Вместо носков использовал портянки, заботливо прилагавшиеся с комплектом одежды. Благо умел их обматывать. 2 года службы не пропали даром. Убедившись, что обмотанные портянками ноги в берцах удобно себя чувствуют, собрал грязную одежду и, скинув мелочевку в карман, вышел на улицу. Сияна тут же забрала грязные вещи и унесла в другую хозяйственную постройку. Похоже, там прачечная. Я вдохнул прохладный утренний воздух. В теле чувствовалась легкость и голод. Пошел в трактир. Зал на четверть был заполнен народом. Негромкий гул голосов периодически прерывался женским смехом. Выделялись три брата-эльфа с невозмутимым видом, завтракали самым натуральным омлетом с беконом и помидорами, приправленной зеленью. Да и у остальных в основном я заметил омлеты на тарелках. За центральным столом завтракали командующий Рыбрак, ветеран Варгин и гном Патка. «С добрым утром и приятного аппетита!» — поприветствовал я. Мастер Патка расхваливал местную кулинарию. «Позволите присоединиться к трапезе? Сдается мне, ты не все о себе рассказал, Корней!» — хитро прищурился мастер Патка. «Так и веет от тебя высшим обществом из города. Попроще будь. Ну да ладно, позже обсудим. А сейчас еда и пиво. Патка, какое пиво с утра?» Возмутился Рыбрак. «Холодное, вкусное в большой кружке под болтунью от Парзона». Не смутился гном, на что командующий только махнул рукой. Хозяин таверны уже спешил к нам в сопровождении девушки, подавальщицы с подносом. «Похоже, за меня уже сделали заказ. Как спалось, уважаемый Корней?» С улыбкой спросил одноглазый трактирщик. «Вот, угощайтесь. Этот рецепт мне от бабки достался. Народу нравится, и мне в радость. Спасибо, хорошо спалось, Парзан. Сейчас оценим вашу болтунью. Но и по виду с запахом могу сказать, что блюдо достойно высших похвал. Сказано, сделано. Уплетая вкусный омлет, я разве что не мычал от удовольствия», вызывая благодарную улыбку Парзона. «Корней, тут поступило предложение от мастера Пакка сходить до кузницы», обратился командующий ко мне после того, как я насытился и отвалился от тарелки. «Есть у него несколько вопросов к тебе. В сопровождении с тобой пойдет Маргури. Калани сегодня своих волков гоняет по территории, так что, скорее всего, только завтра присоединится к нам», только кивнул в ответ. «Я тут вроде как инкогнито, и выбор сопровождения пал из расчета осведомленности надзирателя. Прихвати свои струну и нож, хочу изучить их получше. Я ведь правильно понял, что струна из металла», — вклинился кузнец. Вот теперь стал понятен его энтузиазм и хитрый блеск в глазах. Поднявшись к себе, отсоединил струну от люмани, так называется здесь лютня. Убрал инструменты, все деньги в сундук, запер его. Прицепил нож к поясу, и через пару минут в сопровождении арчанки и гнома направлялись в кузницу мимо тренировочной площадки. Орки проводили учебные бои. Тренировочные клинки рассекали воздух и гулко сталкивались. Пыхтение и грозные крики оглашали площадку. Я притормозил за оградой и во все глаза смотрел на импровизированные бои, пока не получил чувствительный тычок под ребро от гнома. Заметил, что Маргури тоже с жадностью смотрит бои сородичей. Когда дошли до кузни, там уже кипела работа. Лысый орк и два гнома в кожаных фартуках занимались сортировкой материалов и загрузкой печи углем. Рядом лежали брикеты, которые я принял сначала за поленья дров. Это зеленое недоразумение, лорк, а те двое, мои подмастерья, Ванка и Роги. Коротко представил своих работников мастер. «Привет, Корней», — помахал рукой один из подмастерьев. «Знатный вечер ты нам всем устроил. До сих пор твоя баллада звучит в душе», — и густым басом пропел. «Острой лопатой, крепись спина, глубже копай, не робей». Шикарный голос, как раз под такой стиль. Обернулся к Пакка и протянул ему струну, правильно поняв его нетерпеливые взгляды. Тот схватил ее и, прищурившись, стал осматривать навивку струны, периодически хмыкая. Потом удивленно посмотрел на меня и спросил: «Это сплав из меди, а в каких пропорциях и что добавляют?» «Это у нас называется латунь, если правильно помню пропорции. 80% меди, 20% цинка. Компонуют еще соловом, но я не знаю, в каких пропорциях. Знаешь такой состав? Если гномам удастся воссоздать производство струн, то я смогу собрать отличную гитару с шикарным звуком. Еще бы инструмент хороший найти или мастера-плотника какого-нибудь. Только не спрашивай технологию, все равно я ничего в этом не понимаю, к сожалению». «Да, технология не проблема. У нас что только не придумывают. А вот струны еще никто на моей памяти не делал». По мере, как он говорил, в глазах гнома разгорался жадный блеск. «Да мы неприлично озолотимся». «Да что там неприлично, очень даже прилично». Подмастерья и лысый орк с подозрением смотрели на своего мастера и потихоньку отодвигались подальше. Видать, чтобы не покусал. Пакка мечтательно закатывал глаза, подсчитывая будущую прибыль. Я забрал струну и обратился к лорку. «Есть чем откусить небольшой кусочек струны?» Тот, не глядя, протянул руку к верстаку и вытащил кусачки, которыми, наверное, и руку можно перекусить, и оттяпал сантиметров 5 струны. Я отдал отрезок мастеру и поинтересовался: «Этого для примера хватит?» «Хватит, конечно». Выхватил отрезок и тут же стал распутывать на составные части. «Позволишь взглянуть на твой нож?» — обратился ко мне Роги. «Да, конечно. Но, думаю, с вашими клинками он не может конкурировать». Протянув рукояткой вперед свой охотничий нож, но Пакка перехватил его раньше Роги. «Так что у нас тут», — обстучав маленьким молоточком по всей плоскости клинок, к чему-то прислушался мастер-кузнец. «Очень интересный металл. Давай выйдем, а вы за работу, нечего уж растопыривать», — рыкнул на подмастерье Пакка. Вместе с Маргури и гномом мы вышли во внутренний дворик кузницы. Справа у стены стояли пара стеллажей, заваленных каким-то металлическим хламом в виде побитых кирас и шлемов. Слева – пенек, наковальня и ростовая деревянная мишень. Пакка периодически подбрасывал мой нож, ловко перехватывая творение кизлярских мастеров в воздухе. Потом резко, без замаха метнул нож в мишень. Тот, мелькнув стальной молнией, глубоко засел в районе правого плеча. Гном нахмурился и пошел вытаскивать клинок из мишени. Осмотрел режущую кромку, хмыкнул и спросил, ехидно прищурившись. «Скажи, Корней, а для чего ты использовал этот клинок?» «Ну, это у нас считается охотничий нож. Несколько раз оленей подранков добивал, дичь разделывал. А в остальном, обстругать деревяшку или колбаску с хлебом нарезать», — ответил я, не понимая, к чему такой вопрос. «Понятно. По сути, это обычный хозяйственный нож, но в нем есть части боевой стали», — многозначительно изрек гном. Но, видя мое непонимание, продолжил. «Калека твой нож. Душа воина заключена в бесполезную оболочку. Он страдает и в ответственный момент подведет тебя. По сути, этот нож, разбойник, это как душа», — опешил я от такого заявления. «У всего есть духовная составляющая, и похоже, что в твоем мире об этом забыли или никогда не знали», — ткнул пальцем в небо Пакка. «Скорее всего, забыли». Немного подумав и припомнив сказки о мечах-кладенцах и другие мифы вплоть до молота Тора. «Но если ты думаешь его у меня забрать, то я против. Привык как-то к нему, никто не собирается его забирать», — преувеличенно невозмутимо отмахнулся гном. «Я предлагаю пробудить воина, немного изменив его». «Это как?» «Я ничего не понял, но звучит прикольно», — делая вид, что не замечаю его заинтересованность. «Секрет, и никому гномы его не раскрывают», — гордо задрал бороду мастер-кузнец. «И стоить это будет тебе сущую мелочь, всего 10 золотых». «Что-то темнит, коротышка», — обозвал мой нож калекой, но вцепился в него как в драгоценность. «Нет, мастер Пакка, я понимаю, что ты хочешь», — ухмыльнулся я в ответ. «Тебя интересуют остальные составляющие сплавов, хочешь изучить их и получить еще прибыль с этого. С тебя 10 золотых за изучение сплава и боевой клинок твоей кузни. Наглеть, так по-крупному». Гном возмущенно взъерошил волосы и грозно уставился на меня как бык на корриде. Попыхтев так пару минут, вдруг расслабился и улыбнулся. «Хорошо, не тебе, не мне. Я изучаю сплав, ты выбираешь клинок в оружейной кузне, и я делаю тебе 3 струны», — продолжил торг хитрый гном. «Но и я иногда люблю поторговаться. Побойтесь богов, уважаемый», — притворно замахал я руками. «За секрет сплава, как минимум, кроме клинка, 2 десятка струн разной толщины и 9 золотых. Ты разорить меня решил?» — импульсивно замахал руками гном и запыхтел. «Да ты знаешь, сколько стоят мои клинки? Давай за 4 струны и 50 медных монет к клинку». Маргури наблюдала наши торги с отвисшей челюстью. Ее взгляд метался между нами, как у болельщика на большом теннисном турнире. Мы с гномом мерились жадностью, чей хомяк победит в течение долгого времени, и в итоге ударили по рукам, сойдясь на клинке с ножными, 6 разнокалиберных струнах и 3 золотые монеты. «За возможность изучить сплав моего ножа. Кажется, хомяк кузнеца победил». Довольный результатом торгов, мастер Пакка позвал Ванга, заказал ему сбегать в трактир за бочонком пива, а меня повел на склад готовой продукции. Там долго расхваливал свои изделия, и не без основания. Я хоть и не специалист в холодном оружии, но испытываю трепет от вида различных колюще-режущих железок. Долго ходил между стоек, брал клинки в руки, осмотрел пару арбалетов, довольно тяжелые, с рычажным взводом тетивы. У нас такое приспособление называли «козья нога», наборными плечами дуг и рукоятки с подобием приклада из какого-то крепкого дерева. Спусковая скоба надежно фиксировала тетиву во взведенном состоянии. Поинтересовался о стрелковом оружии и получил отказ, так как договор был только на клинок. «Если хочу арбалет, то за отдельную плату 10 золотых монет и только после разрешения графа». Уже дойдя практически до конца стоек, я вдруг прикипел взглядом к одному мечу. С виду простой, обоюдоострый. Длина клинка примерно 70 сантиметров, ширина около 6 сантиметров, у гарды постепенно сужается. Крестовина гарды слегка изогнута в сторону рукояти, в навершии стальная шайба с углублениями. Очень удобный хват для руки, как под меня делали. Вес хорошо стабилизировался за счет навершия. Оглянулся на погрустневшего гнома и понял, надо брать. Ножны крепились к перевязи через плечо и возможностью зафиксировать к поясу для ношения на боку. Когда вышли из склада, гном вытащил из кармана кожаный мешочек и обсчитал 3 золотые монет. Я тут же начал их разглядывать. По размерам они были как 5-рублевые монеты с оттиском молота и меча. Пока откупорил принесенный подмастерьем бочонок и разлил пиво по кружкам. «Приятно с тобой было поторговаться, Корней. Вдруг улыбнулся гном и стукнул краем кружки о мою, залпом ее осушил. Давно такое удовольствие от торговли не получал, а со струнами я постараюсь разобраться дня за три. Спасибо и вам, мастер Подка. В ответ улыбнулся я. Ваши клинки меня очень взволновали, хоть и не являюсь бойцом холодного оружия. На каждом клинке есть мое клеймо. Он ткнул пальцем в шайбу навершия меча. Клеймо в виде молотка на фоне горы, украшенное по диаметру непонятной надписью. Тебе любой подтвердит, что клинки мастера Подка одни из лучших в империи. Если граф разрешит, приходи в кузню Данка Жилы-младшего на Большой улице мастеров в Риине. Он наложит чары. Забрал мой нож и, напевая под нос песню гномов, удалился в кузницу. Поняв, что на этом экскурсия в кузню окончена, мы с Маргури пошли на тренировочную площадку. Там уже вовсю зверствовал ее дед. Грозный ветеран на протезе прыгал и приседал под непрекращающимися ударами и взмахами тренировочных клинков и топоров, периодически выбивая атакующих короткими и экономными ударами своего клинка. При этом материл их, как ни один сержант, инструктор в моем мире не смог бы. Он у вас прям шаолинь, наставник, наставляет на путь истины крепким ударом и словцом. Восхитился я мастерством Варгина. Кто такой шаолинь? Тут же отреагировала арчанка. Монахи, воины в моем мире, проповедуют силу духа, веры и целибата. Ну, в общем, воздержание. Но Варгин, это что-то невообразимое, мощное. А ты тоже воин? Задала давно возникший вопрос Маргури. Пока ты был без сознания, я осмотрела твою одежду и руки. Ты не похож на пахаря-мужика. На люмане играешь лучше любого барда, которых видела тут, и баллады красивые. Разбираешься в металлах. В то же время есть в тебе сила и энергия мага. Так кто ты, Корней? Не поверишь, обычный человек, рабочий из технического мира, где нет магии. Да ты сама слышала во время допроса твоим отцом. С детства спортом кое-каким занимался, в школе неплохо учился. Потом в армии отслужил, но там не воевал, специфика другая совершенно. А музыка, это мое увлечение для души. Я не понимаю даже половины того, что ты сейчас сказал. Но, видать, не просто так ты к нам попал. Хочешь попробовать потренироваться? Вдруг сменила тему Маргури. Почему бы и да? Улыбнулся в ответ я, чувствуя, что сейчас огребу по полной, но пасовать перед девчонкой как-то не по-мужски будет. Марконсон Варгин как раз закончил учебную экзекуцию на площадке и расхаживал между стонущих тел орков, указывая на основные ошибки подопечных. Заметил нас и с кровожадной улыбкой поманил к себе на площадку. Смотрю, ты смог жилу растрясти на меч. Обратил внимание на мою обновку орк. А биться им умеешь? Понятия не имею. Честно сознался я. Может, научите? Это навряд ли. Можно попробовать проверить, как ты держишь меч. Выбирай тренировочный клинок на стойке. Посмотрим, на что способен. Повернулся к арчанке, кивая на меня. Ну что, Маргури, покажешь северянину, как орки воюют? Да, я готова. Тут же отозвалась арчанка и пошла к стойке. Маргури, ты только не прибей его ненароком. Донеслись хохотки среди орков, освободивших площадку. Хотелось бы еще послушать барда вечером. Я обреченно улыбнулся и пробежался глазами по оружию на стенде. Подобрал схожий по размеру меч, рассудив, что нужно привыкать к подобному, раз выбрал себе такой тип оружия. Занял позицию напротив Маргури. Как мне показалось, чрезвычайно эффективную. В сознание я пришел от того, что кто-то поливал меня холодной водой и энергично тряс, стремясь вытряхнуть остатки мозга. Это была, пожалуй, самая короткая моя драка. Вот я вскидываю пафосно тупой меч в сторону арчанки, вот она размывается тенью, и я проваливаюсь в забытье. Фееричный провал. Так дело не пойдет. Надо мной нависла хмурая физиономия Варгина. Ты же могла его убить. Я случайно не сдержалась. Грустно ответила Мигури. Кто-нибудь запомнил номер грузовика, который меня переехал? Застонав, вопросил я, смотря в небо. Мне показалось, что слышу зов предков. Вставай, герой, с новиками последнего набора будешь тренироваться, если захочешь. Подал мне руку Варгин. Думаю, на сегодня я пас, и одеждой бы обзавестись для тренировок, а то в скором времени голый буду ходить. У складского можешь получить, только распоряжение выпишем, а то этот хомяк ничего не выдаст. Ухмыльнулся Варгин и обратился к арчанке. Маргури, сбегай к командующему, пусть выпишет заявку на тренировочный комплект для человека. Та сорвалась с места как ракета и уже через несколько секунд вбежала в двери башни. Ты не обижайся на Маргури, она у нас уникальная, вся в меня. Похлопал меня по плечу Варгин. только пока контролировать не может себя. Да я сам виноват, видел же мимоходом, какие вы чудеса исполняете, хотя и на протезе. А уж родная внучка точно должна быть похожа на вас. Кстати, а ее братья старше или младше ее и на что способны? Вспомнил я двух близнецов-весельчаков. Тут-то все грустно. Усевшись возле меня на землю и вытянув протез, вздохнул Варгин. Они младшенькие, по 12 циклов, шалопаи себе на уме, по силе, правда, как на веки постарше их на 3-4 цикла, но в ратном деле себя не видит, хотят мир увидеть. Маргуре, наоборот, мечтает о воинской славе, но имеет потенциал шаманки. Сейчас ей 14 циклов. На следующую весну думаем отправить ее в имперскую военную академию. Там циклов 5 обучений, тренировок и самоконтроля пройдет по полной. Я слушал и офигевал, но что-то мне подсказывало, что не все так просто с их возрастом. Уловив ускользающую мысль, задал следующий вопрос. А сколько у вас дней в году, по-вашему, в цикле, уважаемый Варгин? 553 дня. А что? Удивленно уставился на меня орк. Да вот получается, что по меркам моего мира вы тут намного старше. У нас 365 дней в году в основном, раз в 4 года 366. Или у вас планета больше, или радиус движения вокруг светила немного шире. На 188 дней разница в год. В моем мире Маргуре было бы около 21 года, а братьям по 18 лет. Вот это ты загнул. Любишь считать? Удивился орк. Не так чтобы очень. Но моя специальность любит точность в расчетах, хотя тут мой профиль не понадобится, я так думаю. Вздохнул я, поднялся с земли и стал отряхиваться от пыли, в которой меня так эпически поваляли. Не зарекайся, молодой человек, кем ты говорил там был? Электрик я. Но, увидев непонимание орка, пояснил. Мол, не увидели, вот с этим я и имел дело. Электричеством называется. Я же работал с оборудованием, которая использует электрический ток. Его искусственно вырабатываем и передаем по металлическим проводам на большие расстояния, а там уже трансформируем и распределяем по потребителям. Понял только, что вы приручили молнию. Задумчиво смотря вдаль, ответил Варгин. Ладно, это не нашего ума дело. Найдется кому разобраться в твоих возможностях. А вот тренировки бою лучше начать сейчас. Вон и наша воительница бежит с заявкой. Ну, идите к складскому. Отряхнувшись и подхватив свой меч у стойки, отправились к складу заставы. Там Маргури с трудом сломила сопротивление барсучьей души завхоза по имени Вайник, и я стал обладателем не новой, но вполне крепкой спортивной формы для тренировок. Поначалу завхоз тупо хотел сбагрить мне откровенное тряпье, годное только на половые тряпки. А когда я заикнулся насчет своей куртки и содержимого карманов, то был весьма грубо послан в эротические дали, ибо без приказа или заявки, подписанной лично командующим заставой Рыбрагом Варгинсоном, никто и ничего мне не выдаст. Мда, ответственный тип, и очень жадный, вынес вердикт я, до полудня еще есть время. Пошли, я оставлю вещи и пройдемся по селению. Очень интересно, как вы тут живете. По пути на твои вопросы отвечу, на какие смогу. Хорошо, я только командующему отчитаюсь. Согласилась арчанка и убежала в башню. Не спеша направился в сторону трактира с мечом на перевязи и вещами под мышкой, насвистывая незатейливый мотив давно забытой песни, от которой только часть музыки и помнил. Арчанка догнала меня уже в трактире, у входа ко мне в комнату. Там, развешав тренировочный костюм на крючке, и спрятал деньги и меч в сундук. Выходя, встретили братьев эльфов. «Уважаемые, не могли бы вы уделить нам немного вашего времени?» — обратился к Маргуре эльф по имени Пьеньес, кажется. «Да, светлые лорды, я вас внимательно слушаю», — остановилась арчанка. «Мы с братьями невольно стали свидетелями вашей, так сказать, тренировки. Ироничный взгляд на меня, не могли не отметить скорость и реакцию, не свойственную вашему виду. Кто был вашим учителем?» «Меня учили мои отец и дед», — невозмутимо ответила арчанка и, махнув в сторону тренировочной площадки, продолжила. «Дед как раз гоняет сейчас новиков, а отец опять с документами заперся в башне. Вы потомок Марконсона Варгина, которого прозвали Ураган, и Варгинсона Рыбрага Справедливого». Удивились эльфы, переглянулись и учтиво склонили головы. «Мы рады знакомствам с потомком столь достойных представителей орков, Рыбрагсон Маргуре. Благодарю, светлые лорды», — ответно по-армейски стукнула себя кулаком в грудь польщенная вниманием арчанка. «Мы рады, что торговые взаимоотношения восстанавливаются между представителями Восточного Леса и Империи, к которой мы имеем честь принадлежать. Раскланившись так еще раз, мы разошлись по своим делам. Пока шли в сторону жилой части поселка, Маргурия вкратце рассказала о натянутых отношениях между империей и эльфами. Циклов 10 назад из-за нехорошего случая с послом Восточного леса лордом во младшем были расторгнуты торговые взаимоотношения. Тогда какой-то хитрый вор смог обворовать посла прямо на территории замка императора Раллафа Драгина Аронского II во время большого приема, посвященному очередной круглой дате победы над демонами из прорыва. Украден был родовой артефакт посла, подвеска, лепесток цветка с зубодробительным названием «Заключенный в янтарь». Тогда перевернули всю столицу в поисках неуловимого вора, но реликвию так и не нашли. Эльфы сильно обиделись и тупо перекрыли рынок поставки редких товаров и ингредиентов из своего леса. В столице прошли чистки по криминальным структурам, были выявлены несколько аристократов, связанных общими делами с ворами и убийцами. Уничтожено более десятка банд и разогнаны притоны на окраинах столицы, что впоследствии подняло велотекущий бунт, закончившийся в ту же ночь, после ввода одной войсковой части в квартал Черни или по-простому в трущобы. А в начале этого лета подвеска неожиданно всплыла на балу короля Ипплашкитта III, королевства Эллик, которого находится на западе от империи Роналс. Один графский сынок, решив похвастаться редкой вещичкой перед возлюбленной, нацепил ее на свой камзол, расшитый серебряными нитями и жемчугом, чем привлек внимание не только девушки, но и агента тайной канцелярии графа Битсона. В итоге король Лейпл был вынужден призвать к ответу своего графа, чтобы не навлечь военный конфликт на свою голову от империи. Эльфам вернули реликвию, возобновили торговые отношения. Граф с сыном признаны невиновными, потому что подвеска была куплена в ювелирной лавке столицы королевства. Откуда реликвия взялась в лавке ювелира, никто не знает, так как хозяин лавки скоропостижно скончался в застенках дознавателей королевства. Все довольны, награды розданы, виновного не нашли, можно расходиться. Однако страсти мадридского двора у вас тут, поразился я хитросплетению истории. И что, эльфы просто так простили такой наезд на свою ветвь? По крайней мере, все подозрения с империи они сняли. Но вот будет ли какой ход против западного королевства Эллик, это я не знаю. Пожала плечами арчанка и повела меня вдоль домиков с палисадниками, рассказывая, как появилась застава башня. Древнее сооружение с землей и лесом на восточной границе графства Цирин было пожаловано императором Раллафом Зеленым Орком племени Быка за героические заслуги при отражении демонического прорыва. Как раз тогда только появившееся молодое племя первым встретило врага и смогло удержать натиск бешеных тварей до подхода союзных племен, имперских войск и сборных отрядов других рас разумных. Совместными усилиями воинов, магов и шаманов с друидами запечатали прорыв ценой огромных потерь, что послужило сплочению разумных империй и соседних государств. А та часть южных степей теперь представляет непригодную для жизни территорию из-за сильно искаженного магического фона. Так и появилась центральная застава башня, которой поначалу командовал Марконсон Варгин и был вождем племени Быка, а когда повзрослел его сын Рыбрак, он сложил с себя полномочия и ушел странствовать. А как твой дед инвалидом стал? Захваченный историей, мне было интересно узнать и про героев, и развитие поселка, и про жителей.